Какое звездное небо, сколько маленьких огней, столько вселенных, жизнь необыкновенна. Прекрасные звезды, найди одну свою, назови как ты хочешь. Темная ночь, звездная ночь, мать земля, я люблю тебя. Твой сын галактический ниндзя, рифмующий письма в далекие углы, под ногами деревянные полы, а над головой небо в алмазах. Каждая звезда что-то значит, давай посидим, попьем чаю, посудачим. Судьба поворачивает в нужное русло, у меня есть звезда, мне с ней не грустно. Пусть у тебя будет своя звезда путеводная, пусть твоя жизнь будет свободная. Какой сенс гнаться за роскошью, когда умрешь, на небо все не заберешь. Мой скарб в кармане поместится, даст Бог, встретимся. Привет, друзья, звоните, не забывайте, что нового узнавайте. Ты знаешь, брат, я не предатель, Фриксон звезд собиратель. Еще в детстве гулял по Млечному пути на даче с братом, сидели на лавке и разглядывали небо. Помню то лето у деда, спали на чердаке, запах полыни, эх, воспоминания. Жизнь прекрасна, скитания дают впечатление. Не отчаивайся, течение реки узнавай, и хай тебе везет. Мы продолжаем свободный полет, взлеты и падения. Моя жизнь — это приключение, скучно жить на одном месте, вот я и кочую. Брат, можно у тебя переночую? Зовите в гости и сами приезжайте посчитать звезды, угощу виноградом. Приходите в наш дом, друзьям всегда рады. Это не попса, сынок, а лирики урок. Хейтер, мне надорви пупок от смеха, Бог знает, за кем какой грех. Смех вызывают мелочные люди, а ну их давай лучше полетим в космос, чем их мусолить и мыть кости. Мне интересно, рэп стал пресным, в нем нет искры. Люди быстро загораются и тухнут, мой храм культуры никогда не рухнет. Мой хип-хоп — это дух, это я, прежде всего семья. Передаю привет наставнику Чирепу, трепанация forever.